Глава 30. Лицо Коридона освещала настольная лампа. За столом в тени сидели Хомер и Диэстл. Эмис расхаживал взад и вперед по комнате. «Значит, Кара уехала», — подытожил Диэстл твердым голосом. «Откровенно говоря, этому трудно поверить». «А я верю», — сказал Эмис. «С ее ненавистью к Коридону». «Как вы это объясните?» — спросил Хомер. «Она видела, что Коридон попал в трудное положение и бросила его. Не могу только понять, почему она не вернулась сюда». «Возможно, ее задержала полиция», — предположил Коридон. «С машиной не так-то легко скрыться. Поэтому я и настаивал, чтобы Бьюик стоял возле парка. Кара нарушила приказ и теперь пожинает плоды». «Она не могла попасть в лапы полиции». Диэстл повернулся к Хомеру. «Фрезер не звонил?» «Может позвонить в любой момент». Хомер взглянул на часы. «Я предупреждал его, что мне нужен полный отчет. Он должен разыскать Кару». «Вы, кажется, разочарованы?» — спокойно сказал Коридон. — А ведь я говорил, за избавление от Ричи придется дорого заплатить. — Верно. Диэстл закурил. — Но у нас есть только ваши слова. — Да что с вами? — спросил Эмис. — Я удовлетворен. Чем недовольны вы? Коридон отлично выполнил свою работу. — Ну, если Ричи мертв... «Тогда его работу можно признать отличной», — подчеркнул Диэстл. «Я предпочитаю дождаться доказательств». Коридон был спокоен. Он знал, что о смерти Ричи станет известно по слухам, которые распространит Роулинс. Через несколько минут гнетущего молчания раздался телефонный звонок. Хомер схватил трубку. «Да?» — он кивнул Диэстлу. «Это Фрезер». И снова в трубку. — Я слушаю. Фрезер начал доклад. Диэстл и Эмис стояли рядом с Хомером. Коридон развалился в кресле напротив. — Какой длинный отчет, — подумал он. — По крайней мере, на его стороне Эмис. Диэстла мучает подозрение, Хомер колеблется. Главное, что его версию принял Эмис. Ведь он самый опасный. «Немедленно дайте мне знать», — наконец сказал Хомер и повесил трубку. «Ну?» — нетерпеливо потребовал Диэстл. «Ричи убит?» Хомер кивнул. Его глаза блестели. «Сомнения нет. Фрезер разговаривал с самим Роулинсом. Завтра будет сообщено в газетах». Коридон тихо вздохнул. «А Кара?» — спросил Диэстл. «Попала в лапы полиции. Рассказ Коридона вполне точен. Она уехала, как только началась стрельба. Столкнулась с грузовиком и врезалась в витрину магазина на Найтсбридж. Ее отвезли в полицейский участок. МакАдамс? Тоже в полиции. Чичо убит». Диэстл нахмурился. «Вы не опасаетесь, что эта пара заговорит?» «Кара не заговорит, а МакАдамс?» «Пожалуй», — ответил Эмис. «Я полагаю, нам надо принять меры предосторожности». «Какие?» — удивился Хомер. «Что мы можем сделать?» Губы Эмиса тронула улыбка. «Ему нужен адвокат». А адвокаты носят портфели. Что проще, чем пронести бомбу, которая взорвется при открывании портфеля? Диэстл кивнул. — Верно. Он повернулся к Коридону. — Вы сумеете сделать такую бомбу? — Запросто. — Но это несколько несправедливо по отношению к адвокату, — заметил Коридон. — Ну что ж, такова его судьба. — усмехнулся Эмис. — Вы сделаете бомбу, я положу ее в портфель. — Кара? — спросил Диэстл. — О ней я должен подумать, — сказал Эмис. — Может быть, удастся вырвать ее из тюрьмы. Хомер улыбнулся Коридону. — А теперь, мистер Коридон, — сказал он, — я думаю, вам не мешает отдохнуть. Вы устали и возбуждены. Кстати, вы отлично справились с работой. Можете считать себя полноправным членом нашей организации. Вы свободны и можете ходить куда угодно. Согласно договоренности, завтра мы выплатим остальные 500 фунтов. Буду вам признателен, если вы согласитесь совершить с Эмисом небольшую прогулку за деньгами. Через несколько дней мы поручим вам другую работу, и, будьте уверены, хорошо за нее заплатим. Коридон встал. — Превосходно! — улыбнулся он Хомеру. — Я готов действовать. — Хотя вы вольны в своих передвижениях, — продолжал Хомер, — не нужно забывать, что полиция все еще разыскивает вас в связи с убийством Листринджа. Будьте осторожны. — А нельзя ли что-нибудь сделать на этот предмет? — поинтересовался Коридон. — Если вы считаете, что я могу быть полезен, то я должен иметь полную свободу. — Коридон прав, — вступил Эмис. — Чтобы он был действительно полезен, с него надо снять подозрение в убийстве. Марта сыграла свою роль. Полагаю, мы теперь можем избавиться от нее. Самоубийство и полное ее признание очистят Коридона. Я позабочусь об этом. — Вот видите, мистер Коридон, — улыбнулся Хомер, — нет проблемы, которую ваш друг Эмис не мог бы разрешить. Пока жива Кара, однако вам безопаснее, пожалуй, никуда не выходить. Лидер будет проинформирован о вашем успехе. Не сомневаюсь, что он захочет встретиться с вами. Возможно, он посетит нас завтра. — Хорошо. Лицо Коридона ничего не выражало. Едва он дошел до двери, как свет в кабинете погас и тут же снова зажегся. — Кто-то к нам проник, — закричал Эмис и кинулся к выходу. — Куда смотрит охрана? Хомер побледнел и тоже вскочил. «Разве можно преодолеть ограду?» Эмис молча схватил Коридона за руку и потащил за собой. «Это сигнал», — объяснил он, открывая дверь на улицу. «Кто-то попал в зону лучей. Вы идете по правой стороне, а я по левой. Без крайней необходимости не стреляйте. Этот человек мне нужен живым». — А как же собаки? — спросил Коридон. — Не беспокойтесь. — Они со сторожами. Эмис убежал. — Кто бы это мог быть? — думал Коридон, двигаясь в темноте и приглядываясь к теням. Он предупредил Роулинса, чтобы сюда никто не вздумал соваться. Конечно, возможно, пытался бежать содержащийся здесь пленник. Из зарослей рододендронов послышался шорох. Коридон шагнул вперед. — Стой! Буду стрелять! — Мартин! — голос заставил его вздрогнуть. — Марион! Она вышла из кустов и схватила его за руку. — Вы сумасшедшая! — мягко проговорил он. — Вас уже здесь ищут. Немедленно прочь! — Послушайте, Мартин, Кара сбежала. Я пришла предупредить вас. Она появится с минуты на минуту.